Буржуазия же, в любом ее виде, лавочник, кулак в деревне, владелец извоза в городе и так далее, единому государству враг, государству разрушитель. И хорошо, что мы решительно покончили с НЭПом, который мог увести нас назад вплоть до полного поражения революции. Теперь же мы развязали себе руки и доведем задуманное до конца, построим бесклассовое общество, о котором мечтали лучшие умы человечества. Решительности же у нас хватит. Так, товарищи чекисты? Они поднялись точно по команде, все разом, во главе с Ягодой. Их громкое «так точно есть, товарищ Сталин», как винтовочный залп, разорвало тишину и эхом прокатилось в узких кожухах канала, в которых почти бесшумно плыл Анохин, лениво шлепая своими плицами по сонной воде. Он поморщился. Люди проверяются не прытью, а делом. Взять под козырек проще всего. А не потерять классовое чутье, остаться несгибаемым до конца дано не каждому. Даже из тех, в ком, на первый взгляд, ни на гран сомнения. Что такое подавление буржуазии? Помещика можно подавить и уничтожить тем, что уничтожено помещичье землевладение и земля передана крестьянам. Но можно ли буржуазию подавить и уничтожить тем, что уничтожен крупный капитал? Всякий, кто учился азбуке марксизма, знает, что так подавить буржуазию нельзя, что буржуазия рождается из товарного производства. В этих условиях товарного производства крестьянин, который имеет сотни пудов хлеба лишних, ненужных для его семьи, которых он не сдает рабочему государству в суду, для помощи голодному рабочему и спекулирует. Это что такое? Это не буржуазия? Не здесь ли она рождается? Вот что страшно. Вот где опасность для социальной революции. Это Ленин. И еще Ленин. Если кулак останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо будет опять царь и капиталист. На этих постулатах училась партия. Они входили в азы политграмоты и составляли тот цемент, на котором стояло и стоит первое в мире государство рабочих и крестьян. И как аксиому, как руководство к действию, тысячи и миллионы большевиков и сочувствующих им беспартийных повторяли тоже ленинское. Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией. Власть, не связанная никакими законами. О, он знал, что только беспощадное военное подавление вчерашних рабовладельцев, капиталистов и их своры обеспечит торжество нового строя. Лишь безжалостным уничтожением можно победить эти пережитки проклятого капиталистического общества, эти отбросы человечества, эти безнадежно гнилые и омертвевшие члены, эту заразу, чуму, язву, оставленную социализму по наследству от капитализма. Так учил Ленин. Иногда говорилось «террор ЧК, самоуправство комиссаров на местах». А ведь все, даже до мельчайших деталей, разработал мозг Ленина. Как бы обобщая методы борьбы с классовыми врагами, Ленин собирал воедино этот опыт, расширял, пропагандировал его, считая важным всем напоминать, что надлежит не уставая делать и что уже делается во многих местах. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы. Так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях. В другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. В пятом придумает комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов.